На экране сменялись краски и очертания, ему непонятные, надо думать. Они означали данные, какие на корабле, построенном людьми, передавались бы циферблатами и стрелками. Но порой экран показывал расположение окрестных звезд, и, надо надеяться, уже скоро на нем появится Земля. Хорошо вернуться домой, хоть он и положил немало усилий на бегство. За минувшие месяцы он стал взрослее. Сколько он видел, такой дали побывал и стосковался по родному, привычному миру. Теперь он понимает, почему сверхправители отгородили Землю от звезд. Немалый путь должно еще пройти человечество, прежде чем оно сумеет стать хотя бы малой частью цивилизации, которую он мимолетно увидел. Быть может, хотя все в Яне восстает против этой мысли, человечество навсегда останется лишь какой-то низшей породой, подобие зоологического сада на далекой окраине под надзором сверхправителей. Не это ли крылось в двусмысленном предостережении Виндартена перед самым отлетом? За то время, которое прошло на вашей планете, многое могло случиться, сказал сверхправитель. Возможно, когда ты опять увидишь свой мир, ты его не узнаешь. Может, и не узнаю, думал Ян. 80 лет — большой срок. И хоть он молод и способен освоиться в новых условиях, пожалуй, нелегко будет понять все происшедшие за это время перемены. Но в одном сомнений нет. Люди непременно захотят выслушать его и узнать, что успел он заметить в мире сверхправителей. Как Ян и ожидал, с ним обошлись снисходительно. О полете от Земли он ничего не знал. Когда действие снотворного кончилось, и он очнулся, корабль уже входил в солнечную систему сверхправителей. Он выбрался из своего фантастического тайника и с облегчением убедился, что кислородная маска не нужна. Душновато, воздух тяжелый, но дышать можно. Он оказался в тусклом красном сумраке громадного трюма. Вокруг многое множество других ящиков с грузом и еще всякой всячины, какую, естественно, встретить на океанском или воздушном лайнере. Почти час он плутал в этом лабиринте, прежде чем добрался до рубки и предстал перед командой. К его недоумению, они ничуть не удивились. Ян знал, что сверхправители редко обнаруживают какие-либо чувства, но ждал хоть чего-то, хоть искорки. А они просто продолжали делать свое дело, следили за экраном, перебирали несчетные клавиши пультов управления. Тут он понял, что корабль идет на посадку. На экране опять и опять, с каждым разом вырастая, вспыхивало изображение планеты. Но совсем не ощущалось ни движения, ни ускорения, ничуть не колебалась сила тяжести, как определил Ян, примерно в 5 раз меньше земной. Очевидно, могучие силы, движущие кораблем, уравновешивались поразительной точностью. А потом пилоты встали со своих мест, все трое как один, и стало ясно, путешествие окончено. Они еще не заговорили ни с пассажиром, ни друг с другом, и когда один знаком поманил землянина за собой, Ян понял то, о чем следовало подумать раньше. Вполне возможно, что здесь, на другом конце бесконечно длинного пути, по которому доставляются Карелену грузы, никто не поймет ни единого человеческого слова. Трое серьезно следили за ним, когда перед его нетерпеливым взглядом распахнулись громадные створы люка. Вот она, великая минута его жизни. Он первый из людей, кому дано увидеть мир, освещенный иным солнцем. Корабль хлынул свет звезды НГС 549-672, и Яну открылась планета сверхправителей.